Хашигаки кинул Гурин халат, чтоб прикрылась, а после гоготнул от выражения лиц офигевших от жизни девушек. Фукусану пробила мелкая дрожь, глаза заслезились. К такой позорной и безвыходной ситуации она не была готова. «Ну как, я ведь заточила тебя в кристалл». «В какой?» «В этот». Теперь Инукинин оказался на поверхности розовой техники сторонницы, ухмыляясь. «Как видишь, ты не единственная, кому покорен шатон. Сможешь освободить нас». И Курами заговорила на русском, игнорируя наличие противника перед носом. «Мне нужно сложить печати, чтобы внедрить свой кристалл в этот и уничтожить его». Митсу заерзала. Ее руки, как и все тело, были заточены, спасения через обратное применение шатона ждать не следовало. «Переговаривайтесь на своем. Это вам не поможет», — злорадствовал Кисами. «Даже если вас теперь снова четверо, шанса выбраться — ноль». «Правда, Гурин?» Названная надменно хмыкнула, не сводя взора с поникшей Мицуми. «Вы здесь одни. Ни Итачи-сан, ни Цукури вам не помогут». Он приблизился, оставив расстояние в жалкий метр, и бахнул свой забинтованный громоздкий меч, оторчащий в разнобой, сковывающие кристаллы, прямо перед головами иномерянок, заставив кого-то из них пискнуть, а кого-то на пару секунд зажмуриться. «Так-так, блондинку сказали не трогать». Мечник тумана прошелся по Шикуцуми безумными, жаждущими крови глазами бусинками. «А этим я просто не позволю остаться живыми втроем. Хотя бы одну, но умертвить надо. Разряд дрожи». Кто-то еле слышно сглотнул. «А давайте проверим силу вашей дружбы. Кого двое из вас добровольно выберут, ту и убью». Шикуцуми молчали, не переглядываясь, не сводя взора с врага. Того позабавила их единогласная немота. «Что же вы не говорите? Оставляете выбор за мной». Кисами сжал рукоять Самиходы. Аи воскликнула. «Гурин, ты ведь тоже, как и я, подчиненная Орочимару сама. Почему ты заодно с Акацуки? А, пользуешься своей неприкосновенностью?» Понятливо протянул Кисами, скались. «Выглядишь смелой и закаленной, ты повзрослела, Акеми. Но проучить тебя можно. Ты ведь все равно не умрешь, если я отрежу тебе ухо. Разве тебе не известно, что они... его главные враги». Аи абстрагировалась от угроз, обращаясь к Гурин. Она была единственной, кто сейчас мог помочь им, и потому иномерянка пошла в наступление через змеиного Саннина. «Орочимару сама будет тобой очень недоволен за измену». «Орочимару сама мертв», — бесстрастно отозвалась женщина. «Орочимару сама выжил». Аим вздернула голову. «И я даже знаю, где он». Упоминание змея, особенно в таком контексте, не могло не колыхнуть чувство его верной подопечной. Хладнокровие Гурин пошатнулось. Кисами рыкнул. «Хари бравировать». Якуши предоставил его мертвое тело, менее сдержанно произнесла обладательница кепки Гинкая. «Я лично видела. И ты, зная способности нашего господина, действительно повелась на этот трюк. Неужели Акацуки настолько промыли тебе мозги?» Гурин растерялась, воистину вспоминая, на что способен ее склизкий во всех смыслах хозяин. Кисами собрался замахнуться на Аим, уже выбрав определенный угол для удара, приподнял Самиходу от пола, как Айдай внезапно закричала. «Я выбираю себя». Она отважно воззрилась на палача. «Уж лучше так, чем зреть мучения подруги. Убей меня. Это я заточила тебя в кристалл. Дважды. И тебя, и твой недоразвитый меч. Мицуми, закрой рот», — гаркнула Тюка, не принимая ее жертвы. «Недоразвитый». Белок Хашигаки покраснел от бешенства. Телеги спохватилась за его внимание. «Эй, селедка-переросток, это я запечатала тебя в свиток, как какую-то вещичку. Ты был так беспомощен и жалок. Небось сейчас совестно за свою загаженную честь и сломанную репутацию великого мечника». Пинок ногой пришелся в самую челюсть. Голова Шизуи едва не повернулась на все 180 от удара, полученного в полсилы. Она шумно сплюнула. Из носа рекой ухлестала кровь. Мицу вскрикнула, а и стиснула зубы. На смерть нарываются те, из которых еще можно выпытать правду для лидера. Кисами впился взглядом в безучастную Икурами. «Отмалчивается же самая упертая, ненужная для меня и бесполезная из вас». А руки стрельнула в него молнией. В буквальном смысле. Хашигаки не впечатлил удар черного Райтона. Он хохотнул. Щекотно. Ни один его волос не наэлектризовался. Весь удар поглотила Самихода, отчего так же дурно захихикала, зашевелившись под бинтами. Понравилось. Меч издал страшный звук, пародируя довольное кошачье мурлыканье. Чакра девчонки пришлась ему по вкусу. Кисами, не смея ограничивать своего питомца, вмиг размахнулся и ударил им и курами. Шизуй сорвала голос в болезненном крике, а из разинувшегося в отчаянии рта Мицу, наоборот, не вышло ни звука. Орочимару сама восстанавливает силы, находясь в проклятой печати у Чихисаски. Вскричала Аи, понимая, насколько ничтожно время, и что скорее нужно выбираться. Иначе вчетвером они уже снова никогда не будут. Я отведу тебя к нему, если высвободишь нас. Он не будет обрадован твоему пособничеству, Акацуки. Гурин конфузилась. Кисами довольствовался отчаянием девушек. Пожалуйста, пожалуйста, не трогай Ику. Оставь ее, убей меня. Айдай пала головой, не в силах сдерживать обреченные слезы. Из-за меня Итачи помог захватить тебя. Это я, все я, убей меня, Ику. Телеги боялась не получить ответ, но окликнутая подала признак жизни, издав стон боли. Самихада, разорвав верхние бинты, впилась пастью в плечо и курами, скрыв собою всю ее правую часть и с причпокивающими звуками поедала чакру. Старшая Каланза оказалась на пике потери сознания. Чувствуя, как дышат последние капли энергии, она поднатужилась, чтобы не дать синему очагу полностью потухнуть, и пустила в ход другой резерв. Улыбчивая мина Самихады изменилась. Приобретя красноватый покров, она начала давиться, плеваться и почти что блевать, только бы избавиться от прожигающего ее яда. Кисами потерял свой оскал, когда меч по своей воле отпрянул Атару и забарахтал языком, пытаясь свести отвратительный привкус. И курами размякла в плену кристалла. Не сварение желудка. Что, и намерянская чакра оказалась вам не под силу. Шизуй сквозь слезящиеся глаза ухмыльнулась. Только подумать, заставил Гурин сделать за тебя всю грязную работу, свою детку натравил на мою сестру, пнул меня, запугивал Мицуми Саи. Ты жалок и никчемен как мужик, Кисами, раз позволяешь себе так обращаться с женщинами. Никчемен и жалок. Кисами не взбесился, а решил пойти в контрнаступление. Ты, должно быть, сейчас с Атом, кто смешал свое имя и честь с грязью, прогнувшись перед влюбленной в него девахой и проиграв битву старой рухляди. У Шизуи сперло дыхание. А Касуна Носа Сари был идеальным шиноби до тех пор, пока ты не превратила его в податливую бабу. Заткнись, Каланза, потеряв крышу, забилась в безуспешных попытках вырваться из хвата кристалла, чтобы уничтожить бывшего товарища. Выход нашелся через острые слова. Я твой ебаный меч засуну тебе в задницу, а его рукоятку, тебе в глотку. Посмотрим. Подорвался на терпение Хашигаки и, будто только и хотя обезуметь от злости, со скалом приблизился к девушке. Наклонившись, он схватил своей ручищей Тюку за волосы и дернул так, будто таким образом хотел вытащить ее из кристалла, хотя на деле чуть было не оторвал голову. Та разразилась потоком дикого мата, Мицуми что-то умоляюще кричала, повысила голос Аи, чтобы снова попытаться завербовать на свою сторону Гурин. Гул превратился в единое крещендо, сводя всех с ума, и апогея его бахнула на последнем звуке, звуке появления спасителя. Он появился воистину как ниндзя, скрытно, тихо и неожиданно, подошвой своего шлепанца нанеся удар кисами и откинув его от иномерянок. Последние замолчали, подавившись шоком. Выставив одну руку вперед, а другую занеся назад, странно расставив ноги, герой встал в суперпозу и провозгласил: «Надежда и рассвет женщин, охранник дамских купалин, я, Джирая, жабий мудрец, не дам вас в обиду». Дары речи лишились абсолютно все. «Ты», — узнал его кисами и неосознанно сделал шаг назад. Этим двоим уже довелось столкнуться пару лет назад в Конохагакуре, когда кисами с Итачи отправились за Наруто. «Разделаюсь с тобой, как жаба с мошкой». Саннина нисколько не пугали алые облака на плаще преступника. Он был уверен в своих силах и победе и, ударив руками о кристальную поверхность, совершил печать. Откуда ни возьмись, позади Хашигаки и вправду появилась крупная жаба и обхватила его языком. Гурин применила шатон. Розовые иглы полетели как в призывное создание, так и в Джираю с Шикуцуйоми. Однако последним удалось защититься благодаря броне из колючих волос старика. Кисами тем временем вырвался из жабьей хватки и оборонялся от схожих попыток захватить его Самихадой, еле пришедший в себя после неудачного завтрака. Ультразвук. И курами еще нельзя было списывать со счета. Ожив от начавшейся движухи, она обратилась к спасителю. «Разрушьте кристалл ультразвуком». Джирая уже использовал жабий ультразвук против Шатона Мицуми, но с легких глаз фавна он подобного случая не помнил. И пускай на лице его мелькнул проблеск дежавю, он, тем не менее, оказал неимоверную помощь. Призвал вторую жабу разрушить кристалл. Призывный, куда меньший, чем тот, что взял на себя кисами, рыкнул на девушек ультразвуковой волной. Пострадал их слух, временно перестав воспринимать звуки, но это того стоило, они выбрались из своей тюрьмы. Кристалл лопнул, как шарик, и новая горячая вода источника начала постепенно заполнять опустевшую купальню. Мицуми не посмела терять и мгновения. Она тотчас ударила о землю, создавая розовую струю своего кристалла, и направила ее на Гурин. Та увернулась и, в свою очередь, атаковала противницу идентичным геномом. «Ну какого черта здесь и сейчас?» — хныкнула Шизуй, имея в виду свою с подругами наготу и присутствие как Расаннина, так и Мечника Тумана именно в этот момент. Шизуй. Фукусана с трудом успела защититься от напора огромных и острых, как гигантские сосульки, чужих кристаллов. Ну ё-моё! Понимая, что сейчас совершенно не к месту и не время стесняться, младшая Каланза сложила печати и выдохнула волну воздуха, сдувшую забор, разделяющий женскую купальню от мужской, и повредившую само здание бани. Что за унижение? Самой смышленой оказалась Фяи. Она вспомнила о таком расчудеснейшем дзюцу, как Хёнги, и перевоплотилась в одетую себя. Ругнув себя за забывчивость, Шизу и Мицу последовали ее примеру. Но, отвлекшись, Шизуй позволила вражескому шатону схватить себя за ногу, с немыслимой скоростью розовая техника начала подниматься вверх по ее телу. Мицуми, чудом успев добраться до подруги, стукнула о нее ладонью, давая своему кристаллу прорасти с таким же темпом. Нет, быстрее. Поверх чужого, внедряя в него клетки своей стихии. Айдай и Гурин вскрикнули от напряжения, сложив финальную печать змей для разрушения захваченной цели. На кону стояла жизнь телеги, и Айдай ухватила долю секунды, тем самым уничтожив кристалл первой и оставив Калан за живой и невредимой. Гурин взбесилась от проигрыша. «Ты все равно слабее меня, девчонка!» Она обрушила на Мицуми град кристальных сюрикенов, а следом и шипов. Фукусана приложила дьявольски много сил, чтобы защитить как себя, так и Шизу. Хорошо, что Аисыку помогали Джирае, еще двоих оберегать Мицуба не смогла. Горячая вода в купальне неплохо наполнилась. Тюка воскликнула. «Наш черед!» Взглянув сначала на воду, а потом на подругу, она ясно объяснила ход своих мыслей. «Камба!» «Поняла!» — кивнула та. Гурин с воздуха натравила на них кристальный поток. Однако и намерянкам было чем ответить. Суйтан. Водный импульс. Шизуй ударила о водную поверхность и создала бешеную толстую струю. Мицуми присоединилась к ней. Она вмешала в атаку свой шатон, кристаллизируя воду. Их совместный удар получился сильнее противника, и техника Гурин была разбита. Ликующие девочки дали друг другу 5. Вот это командная работа. Приспешница Орочимару помрачнела. Неплохо. Но... Ловкими движениями рук она создала троицу розовых зеленоглазых драконов, и намерянки пораженно попятились, вскинув головы. «Тебе по-прежнему не хватает мастерства, Фукусана Мицуми». С оглушительным ревом создания полетели на двух оппоненток. «Шизуй, я не смогу». Разница между уровнями их техник была значительной. Мицу в ужасе замерла. «Я не смогу отразить. Они уничтожат мою защиту. Жаба». Позвала небольшую лягушонку, освободившую их из плена, и курами. Призывное животное не участвовало в поединках и потому пряталось в воде, а на зов, как думалось, соратницы Джирае, лишь вопросительно склонила головку. И тут же выкатила глаза, когда оказалась схваченным за глотку. Тряпыхаясь и хрипя, оно изо всех сил пыталось выбраться до тех пор, пока из него полностью не высосали все энергетические соки и мертвого, скукожившегося, бросили обратно. Мне жаль, но, зарядившись чужой чакрой, Икурами провела по своему телу ток, сверкая черными зарядами. Глаза ее были одурманены полученной силой. Спасение одних всегда требует жертв других. В тот самый момент, когда кристальные драконы напали на подруг, а руки скрутила пальцы в печатях, Райтон, черный гепард, она придала молнии форму быстрейшего животного их мира, и он, громогласно рыкнув, исчез в скорости, оставив после себя только смоляные искры. Кристалл не был настолько быстр, собственно, как и реакция Гурин. Она успела заметить движение в свою сторону краем глаза, сосредоточившись на битве с двумя иномерянками и забыв про третью, и услышать потрескивание и хищный крик, прежде чем электрическое создание пронзило ее, Тело отбросило, глаза закатились. Драконы распались ближе к земле, потеряв источник энергии, разлетевшись светлой пылью. «Фига се!» — выдохнула Шизуй, а вместе с ней расслабилась Химицу. Релакс продлился пару секунд, как очередная напасть настигла их. Из воды, глубиной по колено, ни с того ни с сего выскочила огромная акула. Не из плоти и крови, из чакры. Хашигаки, несмотря на занятность с Аннином, позаботился о девочках, которые из-за внезапности и близости атаки успели только вскрикнуть и рефлекторно выставить перед собой руки. Огненный залп, пронесшийся перед их лицами так, что в них ударила и волна горячего воздуха, снес акулу. Раненый и павший до этого забор, а также и ранее задетые здания бани загорелись. Аи возрадовалась вмешательству подруги Фукусана. Акеми, плюнувшая катоном издалека, кивнула в знаке на здоровье. Пожар. Изнеможденно огласила новую проблему младшая Каланза. Пылал огонь, горела битва. Не было больше купальни. И Курами стояла возле бессознательной Гурин, наблюдая со стороны бой Джирай и Кисами. Она заметила, что все атаки Саннина в основном блокируются Михада, расщепляя и проглатывая почти любой дзюцу. Силы, отнятые у жабы, иссякли всего за одну технику. Тем не менее Ару знала, что ей делать дальше. «Ты!» — взревел Кисами, когда оказался под ударом черной молнии, но от этого даже не вздрогнул, будто и вовсе не чувствовал никакого действия, как и боли. Меч стремительно поглощал Райтон. Джирая с интересом прищурился. Курой Каминари. Он знал, что подобным элементом владел почивший третий Райкаге, с коим ему довелось столкнуться в далеком прошлом. «А вы не так просты, как кажетесь», между словом бросил Саннин, замечая, как морщится от отвращения Самихада. Меч задрыгал языком, отплевываясь от мерзостной красной чакры, которую он начал поглощать вместе с синей через Райтон. Черный заряд, исходящий от Ику, кончился, силы иссякли. Вид ее стал квелым и болезненным, и Кисами, несмотря на слабость меча, ринулся атаковать старшую Каланза, будто хотящую присесть прямо на обломки здания от дефицита энергии. Ику. Три техники одновременно отправились сбивать с пути оппонента. Шизуй применила гидропушку Суитона, Мицу, иглы Шатона, Аи, пули Катона, но ни одно из перечисленных не было быстрее Нукинина, которого от Икурами отделяло всего ничего. «Умри!» — рыкнул Хашигаки. Раздались взрывы от трех дзюцу, и брызги воды, и обломки всего, что только можно, взлетели на воздух. Когда все, грубо говоря, утихло, все обнаружили, что язык огромной призывной жабы сдерживал Кисами от расправы над руки, а та стояла в шаге от него, опустив голову, как провинившаяся, потухшим взглядом внимая ногам. «Сегодня обойдемся без жертв», в руке Джирая сформировался Рассинган, готовя потенциальный финальный удар, который вырубит Акацука и поможет взять его в плен. Ару молча положила ладонь на грудь мечника, тот опешил, исказившись в гримасе, а затем злыми воплями сотряс округу, задергался и грозился выбраться из хватки языка. «Отойди, девчонка!» — велел ей отшельник, не хотя зацепить техникой. «Ику, что ты делаешь?» Шизуй подбежала к сестре и, схватив за плечи, хотела оттащить от Кисами, но черный электрический покров, вмиг окутавший Икурами, ударил ее. Младшая вскрикнула и отступила, неверующе моргая. «Ты сошла с ума! Подпитываешься мной!» — безумно загоготал Нукинин, в упор глядя на противницу, когда почувствовал на себе ее новую способность. Та не выражала никаких эмоций. Акеми нашла этот момент наиболее подходящим для вербовки. «Кисами, Акацуки хотят уничтожить этот мир, тебе ведь это известно. Ты действительно хочешь жить в иллюзии всю оставшуюся жизнь, окружать себя идеальным обманом. Я хочу в этот мир», — процедил тот, скались. «Мне незачем жить в здешнем аду. Каждый сам строит свой рай. Прежде чем менять мир, сначала измени себя, тогда и жизнь станет другой. Девчонка, мне уже поздно что-либо менять. Но такие, как вы, никогда не поймете этого. Вы жили в своем идеальном мире и не видели всего ужаса здешнего. Акацуки изменит реальность, изменит каждого в этом бренном месте. Кисами, нет, ты можешь». Аи не договорила, ибо на рефлексе метнулась к Икурами, которую Хашигаки, странно глянувший куда-то в сторону, откинул от себя одним мощным выстрелом воды из рта. Она успела поймать подругу и не дать ей расшибиться обо что-либо. Джирая с Кисами вновь вступили в бой. Все громыхало, рушилось, тряслось, но, несмотря на всю внушительную силу мечника тумана, легендарный Саннин одерживал вверх. Поняв это, Нукинин использовал защиту посреди поля боя. Он заключил себя в водяную сферу, которую отшельник пробить не мог. По Мицуми прошлось цунами мурашек. Она никогда не видела эту технику, но помнила ее из аниме. Именно в ней Кисами призвал своих акул и приказал им сожрать его, чтобы не дать шиноби листа выпытать из него информацию. Фукусана рванула к сфере и начала долбить о нее кулаками, чтобы предотвратить то, что уготовил канон для этого мужчины. «Кисами, не делай этого!» Названный лицом выразил все свое недопонимание поведению бывшей напарницы. «Пожалуйста, не смей! Ты не можешь так закончить, ты достоин большего! Не совершай этого, пожалуйста, не бери себе такую смерть!» Он молчал. Аи уловила суть и также приблизилась к шару воды. «Самоубийство – дело трусов. Ты создаешь впечатление сильного шиноби и человека, не разрушай свою репутацию». Он ухмыльнулся и стал складывать печати. Мицу взревела, колотя по непробиваемой сфере кулачками, пыталась заморозить ее кристаллом, но сил после боя с Гурин осталось ничтожно мало. Она не смогла кристаллизовать и восьмую часть шара и от этого впала в дикую панику. «Гаара, Ниджи, Сосари, Жанна, хватит, хватит смертей. Я не хочу, чтобы ты умирал, Кисами. Остановись, не надо». Айдай всеми руками схватилась за Аруки, которую поддерживала Аим, и истерично затрясла. «Молния. Используй молнию. Разрушь эту технику, это же вода. И курами, прошу, разрушь, разрушь». Однако старшая Каланза была непоколебима и только равнодушно смотрела на дергающую ее подругу. Сфера оглушительно лопнула. Мицу завизжала и пала на корточки, закрыв уши руками. Он был ее напарником. Он вечно злился, грозился убить, тем не менее он был ее каким-никаким другом. Раз она уже замораживала свиток с Кисами внутри и была морально готова, что придется его уничтожить, но теперь ситуация обстояла иная. Самоубийство. Быть растерзанным собственными акулами. Айдай плакала, и сердце ее сжималось от жалости и горя по отношению к этому убийце. Сзади нее наверняка все в крови Кисами. И все молчат, ничего не комментируют, настолько поражены. Итачи, Ками, что же скажет Итачи? Будет ли ему больно от потери напарника, который за эти долгие годы, вероятно, стал ему другом? Кисами, мне так жаль, всхлипывала Мицуми. Мы снова не спасли человека, снова отдали смерти в руки. Мицу, Мицу. Шизуи присела возле нее, гладя по голове. Мицу, посмотри на меня, успокойся же. Кисами, нет, он ушел. Я знаю. Голос Фукусаны дрожал от скорби. Он исчез с Самихадой, в сфере был клон, взявший на себя наше внимание. Тюка похлопала ее по плечу. Он сбежал, Мицуми, а не покончил с собой. Он и не думал этого делать, произнесла Икурами. Для отчаявшегося у него было слишком много чакры. Как он? Айдай пораженно уставилась на подруг, а после оглянулась. Не было ни намека на красную жидкость, как и на самого Кисами. Всхлипнув еще раз, утирая слезы, она не сдержала улыбки. «Боже, как хорошо! Наоборот, хреново!» — критично возразила Телегий. «Он удрал от нас, зато Гурин оставил». Нашла в произошедшем плюсы им и кивнула на до сих пор не пришедшую в себя после черного гепарда женщину. «Я позабочусь о ней». Джирая зашел в эдакий круг доверия и намерянок. Тюка неприязненно поежилась, зардевшись, от внезапного осознания того, что в начале боя предстала перед таким старым заядлым извращенцем без одежды. Она прошептала: «А теперь просто дайте мне умереть со стыда». «Рано, Шизуи, пока рано», — закачал головой Саннин. «Твои подруги и особенно ты еще должны многое объяснить мне». Никто не стал спорить, потому компания договорилась собраться у выхода через пару минут. Джирая занялся переправкой Гурин неизвестно кому, как и куда, а девушки направились внутрь за вещами. Здание выглядело как после сильнейшего землетрясения и цунами одновременно и только наполовину сохраняло более-менее устойчивый вид, держась на соплях. Минуя обломки, Икурами простосердечно заключила: «Ненавижу источники». Отчего-то все были с ней солидарны. Примечание к части. Аха, идиоты. Колпак, кыргызский национальный головной убор из войлока. Курай Каминари, черная молния. Глава 47. Утрата. Скрываясь от солнца в тени дерева, Телегия перевязывала рану сестры. Зубные шпильки Самихады разодрали ей плечо. А руки уже не реагировала на собственные ранения. Кровь и боль и только смиренно ждала конца. Конца перевязки. а и восседала на пеньке с сокрушенным видом, не было настроения и сил даже держать взор прямо, потому он шатался где-то у травы. На Мицуми же держалась вся неловкость молчания не столько перед подругами, сколько перед их новым другом, Эросаннином, на данный момент слишком серьезным для своего прозвища. Это был подарок Жанны. Глаза Аим казались сухими, но голос плакал. Она выпросила его для меня у Арачимару. Тогда я еще не была погружена в ее гендзюцу и действовала по своей воле. Айдай приложила ладонь к спине подруги, даря тепло и поддержку. Она прекрасно понимала чувства Аи. Жанна совершила много чего дурного, но, несмотря на это, Мицу до сих пор любила ее и скорбела. Единственное, что осталось после Жанны, помимо воспоминаний, это катана, любимое и незаменимое в бою оружие Акеми, которое осталось в раздевалке купальни с остальными вещами и было украдено. Это обнаружилось после битвы. Зачем Кисами забрал мою катану? Темнело и мрачнело Аи. Что этим Акацуки вообще нужно? Вы слишком много знаете. Джирая час назад вошел в тесный круг просвещенных, и намерянки вкратце поведали ему о себе, своем прошлом и возможном будущем. Неудивительно, что они хотят вас захватить. Дело не только в этом. Почему он сказал, что не убьет именно меня? Зачем я им? Арачимару мертв, он им не нужен. Неужели тогда их цель, Саске? Хотели выяснить у меня, где он. Но тогда при чем здесь моя катана? ДНК, предположила Мицу. На что блондинка лишь качала головой. Отпечатки. Так Арачимару все же мертв. Для Джирай кое-что прояснилось после рассказа девушек, но большая часть по-прежнему крылась под загадочным мраком. Из твоего разговора с той женщиной я урвал другое. Нет, он жив, но пока что всего лишь кусок плеча Жапоглазого, внесла свою лепту в объяснение Шизуи. Ну, то есть он может вырваться из проклятой печати Саске. Джирай тяжело вздохнул, судя по всему, чего-то подобного он не ожидал от старого друга. «Аи, ты, бывшая приспешница Арачимару», обратился он к обкраденной. «Стоит ли на тебе его печать?» «Была, но моя чакра ее разъела. То бишь, ты не можешь превращаться в ту страшную фею, как Жапоглазый и Джуга». Шизуй хоть и стояла в сторонке, но безучастной в разговоре быть просто не могла. Во вторую форму Джуина догадалась Акеми, и в ее голове мгновенно нарисовался образ младшего Учихи. В виде того страшного крылатого существа он защитил ее от вражеской атаки, когда они были в разгромленном северном убежище. «Назови это попроще, и я скажу да». А им, чего и следовало ожидать, дала отрицательный ответ. Проклятая печать принесла ей одни физические страдания и моральный ущерб, нежели силу и мощь. Он ставил на нас, и на миринцах, разные эксперименты, чтобы вывести некоторую формулу с помощью нашей крови и чакры, которая излечила бы его руки и усилила в целом, и сделала бы Бэтменом. Телегия осеклась, придумав кое-что получше. Суперменом. О, тем, кого нельзя называть. Шизуи. Подруги хмуро воззрились на нее. Та фыркнула. Чего? Должен же кто-то разряжать напряжение. Или вы так хотите дышать нагнетенным воздухом? Подождите, давайте вернемся к прошлой теме. Как я понял, вы служили Акацуки, но при этом они ничего не знают о будущем. Продолжал укладывать мысли по полочкам Саннин. Атюка, в свою очередь, не прекращала сыпать тонкими фразами. Ну, не то чтобы служили, подрабатывали, так-то. Они узнали о наших знаниях, когда мы уже ушли из организации, равномерно начало Айдай. Тоби как-то похитил Икурами. У него был идеальный шанс что-нибудь выпытать, но он ничего не предпринял и зачем-то передал ее Пейну. Меня незачем было пытать. На голос руки повернулись все. Телегия опечалилась появлению очередной маски сестры, ее стеклянным глазам и пустому тону. Она понурила голову и взглядом просила она не становиться такой. Ведь это пугало. Достаточно захватить, чтобы Шизуи и Мицуми запаниковали и ради моего возможного спасения выдали ценную информацию. Но мне удалось уйти. Пейн же не полез ко мне в мысли Ринниганом, потому что понимал, насколько это опасно. Ты бы перегрузила его нефильтрованной информацией, догадалась им. Сюжет 700 серий Наруто, тонны глав манги, фигбуковские и бионовские фанфики, в поисках нужного материала о себе и Акацуке он бы получил шквал твоих воспоминаний. Нет, этого он знать и ожидать не мог, вероятно, тот факт, что мой разум потусторонний, не прельщал его и заставил не рисковать. А может, у него под рукой попросту не было нужного тела, того пейна, который владеет подходящей способностью. Мне тоже кажется, что тебе просто повезло. Шизуи улыбнулась. Нам ведь постоянно фартит. Еще не встречал таких сложных женщин. У Джирая начинался упомянутый перегруз. Он провел по своему лицу ладонью, пытаясь взбодриться. Уточню все заново, так, на всякий случай. Вы родом из параллельной вселенной, где не существует шиноби и чакры в целом. А кацуки полным составом бывали у вас, вы их приютили и помогли вернуться в этот мир. Все четверо кивали, подтверждая, и выглядело это так, будто Саннин сдавал им зачет. Спустя пару лет после их ухода вы погибли и очутились здесь. Вы трое, указал он на Шикуцуми, были приняты в Акацуки. Тебя из десяток других людей вашего мира, посмотрел на Аи, поработил и изучал Орочимару. Те остальные погибли, а тебе удалось выбраться благодаря Учихи Саске. Ты нашла подруг, объединилась с ними, и теперь ваша цель – уничтожить Нагата, лидера Акацуки и, как вам известно, одного из моих первых учеников, чтобы у другого лидера не было возможности оживить Джуби, чья оболочка является луной, и погрузить весь этот мир в бесконечное гиндзюцу. Звучит как неплохой сюжет к фанфику, прыснула младшая Каланза. Все верно, но ты забыл упомянуть мировую войну, в которой будут ожившие мертвецы и миллионы жертв. А еще то, что в нашем мире была манга о вашем другом-ученике, Наруто, который всю эту чертовщину и вынужден будет расхлебывать, добавила Акеми. Тем не менее, мальчика можно не утруждать, а самим отрезать все на корню. Чем уничтожать Нагата и Риннеган, мы можем поговорить с ним и с вашей помощью переубедить работать с Тоби и Акацуки. И Тоби мы можем изменить. Загорелась наивным энтузиазмом Фукусана. Он, это Учиха Обито, ученик вашего ученика Минато и друг Какаши. Если постараемся, мы и его переубедим от создания идеального мира. Если нам удастся это сделать, то единственным, кого остается уничтожить, будет черный Зицу, подхватила Шизуи. Его сделать хорошим не получится, потому что он является. А, мы забыли сказать тебе про Кагую. В общем, очень-очень давно, когда здесь еще не было чакры, в этот мир попала одна девушка. Джирая изнеможенно опустился на траву, не в состоянии удерживать на себе всю тяжесть познания. Телеги вместе с правками АМ и комментариями Айдай начала историю о появлении Кагуи, ее сыновьях и их общем непосредственном влиянии на судьбу этого мира. А руки поднялась и, кинув, что удалиться за перекусом, ушла в магазин, ближайший находился в десятках метров. Когда она вернулась с плитками шоколада и водой, остальные сидели у одинокого дерева в этой безлюдной местности. Не слышались крики птиц, не шубуршали листья, только облака безмолвно плыли вверху. Аи заметила, как старшая Каланза что-то прячет в подсумку, и с подозрением в светлых глазах впилась в подругу. Но последняя забаррикадировалась в куполе непроницаемости, не выдав ни эмоции. И вот поэтому мы должны уничтожить волю Кагуи, черного Зицу, который все это время притворялся волей Мадары, на одном дыхании закончила Шизуи и от переизбытка словесных затрат закашляла. Джирая успел перебраться ближе к дереву и иномерянкам и сидел, иссушенно облокотившись головой о ствол. «Чего еще вы забыли рассказать?» Из последних сил спросил он, чья жизнь больше никогда не будет прежней. «Мы не упоминали про второй очаг чакры». Взгляд Саннина, красноречиво выдавший Матерь Божья, ответил на вопрос Акеми. «Ничего, это можно оставить на потом. Слишком много всего для вас за сегодня. Когда я шел сюда, то надеялся приятно провести время с Тюкой, поэтому информация о других мирах, богах, будущем и голый справочник об Акацуке в виде вас меня немного удивили. Я же просила называть меня Шизуи». Нахмурилась Телеги, раз сто успев пожалеть, что при первой встрече с отшельником назвалась настоящим именем. Тюка звучит как-то слишком лично и интимно. «Разберемся потом», — остановил ее Джирая и махнул Аи с призывом продолжать. «Дерзай меня полностью. Что там про второй очаг? Что ж, ваше право. У нас, помимо обычного очага чакры, имеется второй иномирянский. Чакру нашего мира мы описываем как красное вашего, синее. Синий очаг и сосуды чакры начали сформировываться у нас сразу после того, как мы оказались здесь, это что-то вроде здешней адаптации. Но и без красной, нашей родной, мы не можем существовать, она наша неотъемлемая часть, пускай и бесполезная в чистом виде в мире шиноби. А им опиралась не только на когда-то сделанные выводы Кабуто и Орочимару, но и на собственные наблюдения. Два очага. Просто немыслимо. Джирая вздохнул. Не думал, что такое может быть у шиноби. По сути, и не может, но без одного из очагов мы бы погибли, потому им пришлось ужиться друг с другом. Поначалу красная чакра не принимала появление синей, началась война за место в организме. Это вызывало жар и потерю сознания у всех иномеренцев в разной мере. Недуги уходили, когда обе энергии находили баланс в стиле инь-янь. Мицуми будто впервые слышала это и, как Саннин, восторженно внимала, жуя шоколадку, которую им с Шизуй раздала и курами. Старшая Калан за себе ничего не оставила и, когда младшая хотела поделиться своей сладостью, лишь покачала головой. «И зачем тогда в магазин ходила, раз не ешь?» – изобразила на лице наивный вопрос Шизу. «И что вам дает эта красная чакра?» «Думаю, она усиливает синюю. Чем ее больше, тем необычнее результат. Объясню на нашем примере. У Мицуми, судя по всему, больше красной чакры, чем синей, что объясняет ее редкий шатон и отсутствие сил для выполнения рядовых техник. Действительно, мне и одного теневого клона тяжело создать». Не стала отрицать Айдай. У Шизуй больше синей чакры, что повлекло предрасположенность к владению большим количеством стихии и лучшему контролю ниндзюцу. А еще раньше я часто медитировала и прогоняла чакру по каналам, вспомнила Тюка. Может, это тоже повлияло. У меня же все в равновесии. Хотя иногда цвет огня, который я создаю техниками катона, становится желтым. Возможно, я неосознанно использую красную чакру, которая, так сказать, искажает синюю. А вот у Икурами, Курой Каминари, огласил Джирая, пораженный черным видом Райтона, кой использовался ей в бою против Гурины Кисами. Значит, ее синяя чакра тоже искаженная. Верно. Аем посмотрела на Аруки. У Икурами больше красной чакры, поэтому ее Райтон черного цвета. Раньше же, насколько мне известно, преимущество было у синей. То есть это нормально, если какой-то чакры больше или меньше, вопрошала Фукусана. А и стала знатоком в этой сфере. Больше-меньше еще ничего. Но вот если речь о существенном избытке или недостатке, трудно сказать. Я склонна верить, что наличие синей чакры гораздо важнее, если ее станет совсем мало или и вовсе не останется, то высока вероятность летального исхода. Мы сильно задержались, и Курами резко поднялась с места. Пора уходить, нужно вернуться к Дейдаре. Что за Дейдара? Джирая в недоумении оглядел девушек. Шизуй виновато протянула. А, про него тоже забыла рассказать. Привели его все-таки, Харем. Цукури спрыгнул с большого камня, на котором восседал до того момента, как Шикуцуйоми вторглись к нему вместе с жабьим отшельником. Мятая палатка, потухший костер, испачканные вчера съеденным курдаком одноразовые тарелки, лагерь был таким же, как и 5 часов назад. Подрывник подошел к прибывшим. Джирая, Дейдара, Дейдара, Джирая, учтиво представила их друг другу Шизуй. А вместе вы часть антимадарско-кагуйской коалиции. Возрадуйтесь. Они сухо кивнули друг другу. Джирая не спешил доверять Нукинину, как и тот не был в восторге от сотрудничества с коноховским стариком. И чем зазря просиживать задницы, предлагаю немедленно отправиться в Амигакуре. Младшая Каланзе решительно стукнула кулаком о ладонь. Вами. Мы идем на Пейна. На переговоры с Пейном, поправила товарища Аи. С помощью Джирайсана нам удастся убедить его восстать против Тоби Изицу. Он как-никак был учителем Нагата. Лидер был его учеником. Перефразировал Дей и уже другими глазами посмотрел на Иросаннина. Неожиданно, Хаем. Дейдара, Айтачи с тобой случайно не связывался. Ты не знаешь, где он сейчас. Кто о ком? А Мицуми не могла избавиться от мыслей о любимом. В ее волнующих глазах хлестала грусть. Тогда он ушел, не сказав, куда идет, и не попрощался. С чего бы мне такое знать, По-твоему, мне вообще есть дело до этого учихи? Цукури не на шутку оскорбился и даже побагровел от обиды. Ты его любовница, а не я, да. Дейдара замолчал. Замолчали и остальные. Пара секунд на анализ, и всех синхронно прорвало на разные эмоции. Подрывник побледнел от осознания того, что только что сказал. Шизуй заржала как в последний раз и начала тормошить сестру со звонким «слышала, слышала». Аи закрылась в фейспалме, а Мицу стала пунцовой и испуганной. Джирая же потерялся во времени и пространстве. «Дей, а ты не завидуй!» Ухахатывалась Тюка, тряся Ару с призывом к поддержке, но та с открытым раздражением молчала. Это была вспышка ревности. «Надо же, ты укрыл от меня, твоей лучшей напарницы, настолько интересную деталь о себе.